Утром 1 сентября не только правительство Польши, не только правительство западных стран не знали, что началась новая мировая война, но и сам Гитлер не знал об этом. Он начал войну против Польши в надежде на то, что это будет локальная акция, как захват Чехословакии. И это не пропаганда Геббельса. Советские источники говорят о том же. Генерал-полковник авиации Яковлев, в то время личный референт Сталина. Гитлер был уверен, что Англия и Франция воевать за Польшу не станут. Цель жизни. Страница 212. Итак, Гитлер не знает, что он начинает Вторую мировую войну, а вот товарищи в Кремле это отлично знают. И еще момент. Путь до Москвы не близок. Некоторым депутатам нужно 7-10, а то и 12 дней до Москвы добираться. Это означает, что для того, чтобы обсудить начавшуюся в Европе войну, кто-то до начала войны дал сигнал депутатам собраться в Кремле. Скажу больше, до подписания пакта Молотова-Риббентропа. Любая попытка установить точную дату начала Второй мировой войны и время вступления СССР в нее неизбежно приводит нас к дате 19 августа 1939 года. Сталин неоднократно и раньше на секретных совещаниях высказывал свой план освобождения Европы. Втянуть Европу в войну, оставаясь самому нейтральным, затем, когда противники истощат друг друга, бросить на чашу весов всю мощь Красной Армии. Том 6, страница 158, том 7, страница 14. 19 августа 1939 года на заседании Политбюро было принято бесповоротное решение осуществить этот план. Сведения о заседании Политбюро и принятых решениях почти немедленно попали в западную печать. Французское агентство ГАВАС опубликовало сообщение о принятых решениях. Как совершенно секретный протокол Политбюро мог попасть в западную прессу? Я не знаю. Однако могло быть несколько путей. Один из наиболее вероятных мог быть таким. Один или несколько членов Политбюро, напуганные планами Сталина, решили его остановить. Протестовать открыто они не могли. Был только один путь заставить Сталина отказаться от своих планов. Опубликовать эти планы на Западе. Члены Политбюро, особенно те, которые контролировали Красную Армию, военную промышленность, военную разведку, НКВД, пропаганду, Коминтерн, вполне имели такую возможность. Этот вариант не так фантастичен, как может показаться на первый взгляд. В 1917 году члены Политбюро Зиновьев и Каменев, чтобы сорвать Октябрьский переворот, опубликовали планы Ленина и Троцкого в буржуазной печати. Должен повторить, что не знаю, как документ попал на Запад. Я только подчеркиваю, что существовали пути, по которым он мог туда попасть. Сталин реагировал на сообщение агентства ГАВАС молниеносно и совершенно необычно. Он выступил в газете «Правда» с опровержением. Сталинское опровержение – очень серьезный документ, который нужно читать только полностью. Вот он. О лживом сообщении агентства ГАВАС. Редактор «Правды» обратился к товарищу Сталину с вопросом. Как относится товарищ Сталин к сообщению агентства ГАВАС о речи Сталина, якобы произнесенной им в Политбюро 19 августа, где проводилась якобы мысль о том, что война должна продолжаться как можно дольше, чтобы истощить воюющие страны? Товарищ Сталин прислал следующий ответ. Это сообщение агентства ГАВАС, как и многие другие его сообщения, представляет вранье. Я, конечно, не могу знать, в каком именно кафе Шантани сфабриковано это вранье. Но как бы ни врали господа из агентства Гавас, они не могут отрицать того, что а. не Германия напала на Францию и Англию, а Франция и Англия напали на Германию, взяв на себя ответственность за нынешнюю войну. Б. После открытия военных действий Германия обратилась к Франции и Англии с мирными предложениями, а Советский Союз открыто поддержал мирные предложения Германии, ибо он считал и продолжает считать, что скорейшее окончание войны коренным образом облегчило бы положение всех стран и народов. В. Правящие круги Англии и Франции грубо отклонили как мирные предложения Германии, так и попытки Советского Союза добиться скорейшего окончания войны.